Глава 43. Ни солдаты, ни судьи. Эйнар повернул голову. В шее что-то щелкнуло. К этому звуку он уже привык. К полицейской башне примыкало здание, в народе названное могильником. Два этажа отдали мертвым, причины смерти которых расследовали птицы. Один — живым. Огромный зал был поделен ширмами. За ними стояли узкие койки, где лежали оказавшиеся слишком слабыми, чтобы умереть по своей воле, и слишком сильными, чтобы подчиниться чужой. Эйнар добавил бы, что и тем, и другим Эйн дал право на второй шанс. После того, как к нему пришли трое воронов, случилось слишком много «если». Если бы дверь закрыли плотно, если бы старший не начал обход раньше времени, если бы в больничном крыле не было мага-врача. Наверное, даже то, что часть ушибов оставили заживать естественным путем, оказалось помощью Эйна. Время в больничном крыле больше походило на жизнь, чем сидение в узкой камере. Врачи одаряли вниманием каждое утро. Сестры милосердия трижды в день, а иногда и чаще. Перчатки на руки надевали только на ночь. Пациенты, которые могли ходить, подсаживались друг к другу на койке и разговаривали. Несколько раз Эйнар видел, как они играют в карты. Лежачие, у кого были силы, перекрикивались сквозь ширмы. Это казалось нелепым, но это же внушало надежду на свободу. Хотя она оставалась слишком далекой. В зале не было окон, а двери сторожили грифы. Эйнар попытался говорить с ними, но не нашел ничего, кроме презрения. А ведь сегодня начинался праздник в честь святого Ригьеда. Это была та ночь, в которую они планировали действовать. Однако перед этим церкви требовалось сделать так много, чтобы позаботиться о людях. И сколько же разговоров стоило провести с военными? Кто теперь займет место во главе? Начнет торжественную ночь? Состоится ли она? Эйнар молил о весточке. Или он стал ненужной деталью плана, или не было способа добраться до него. И еще молил о новостях. Но врачи, сестры и грифы не говорили лишних слов. А другие заключенные ждали вестей с той же жадностью. Сначала послышался грохот. Затем три сестры милосердия вкатили тележки, заполненные таблетками, микстурами, мазями. Пациенты шутили, что это первая часть ужина. Часов в зале не было, но Эйнару показалось, женщины появились раньше обычного времени. Может, и они собирались на день святого Ригьеда. Душа сел на кровати, вслед за этим шея снова щелкнула, а сломанные ребра ответили несколькими секундами боли и перехваченным дыханием. Судя по тому, какой высокой была подошва у ботинок воронов, Эйн и правда защитил его. Эйнар потрогал щеку. Мазь, которой мазали синяки, сохла долго и оставляла на подушке жирный след, но действовала хорошо. Он уже стал похож на человека. Зеркал в зале тоже не было, но так сказал парень с соседней койки. Эйнар сдвинулся на край кровати, осматривая зал. Остальные мужчины зашевелились, послышались разговоры и шутки в надежде получить хоть слово о том, что происходит за стенами башни. Двоих сестер милосердия Эйнар уже знал. Они посещали пациентов каждый вечер. Третья, совсем юная девушка, больше похожая на аристократку, была новенькой, наверное. Хотя держалась она с той же уверенностью, что остальные. Легко ходила между рядами убийц и воров, раздавала им лекарства, сверяясь со списком врача, и отмахивалась от нелепых приставаний и кособоких шуток. Подойдя к Эйнару, сестра взяла пузырек, стоявший поодаль от других лекарств, и капнула несколько капель в воду. «Выпейте это, душа Амада», прошептала она, протягивая стакан. Так к нему уже давно не обращались. Но стоило услышать эти слова, плечи сами собой расправились, а на лице появилась легкая улыбка. Голос перешел на шепот. «Это избавит вас от боли. Сегодня вам нужно быть сильным». «Сегодня?» Эйнар подался к незнакомке. «Что это? Кто ты?» «Микстура. Пожалуйста, сделайте это», — настойчиво повторила она. «Это часть вашего лечения. «Во имя Эйна, прошу вас». Последние слова уже не слышались. Эйнар прочел их по губам. Ловушка? Кто-то задумал закончить начатое и убить его? Или помощь? Может, военные продолжили действовать? Эйнар взял стакан и до дна выпил воду. Привкус был горьким и отдавал чем-то растительным. Кивнув, девушка скрылась за ширмой. Душа выжидал, но сестра больше не взглянула на него и молча вышла вслед за другими женщинами. Хотя, когда они вернулись с ужином, боль уже отступила, и на сердце сделалось так легко-легко, словно он покаялся и посетил службу в церкви. Однако ничего не произошло. Магам на руки надели перчатки, на остальных просто строго взглянули, загасили свет, заперли двери. Все точно так же, как каждую ночь. Потянулись часы, и действие лекарства уже начало ослабевать, возвращая телу боль. Иногда из коридора доносились шаги и голоса, и у кого-то громко стучало сердце. И только. Казалось, почти вся ночь прошла, как дверь открылась. Послышались две пары шагов. Эйнар сдвинулся на край кровати и поставил ноги на пол. Двое грифов остановились рядом. У одного в руках был мешок, какой накидывали на голову преступникам перед тем, как отправить их на суд или на казнь. Эйнар метнулся в сторону и рукой в тяжелой перчатке ударил левого полицейского в живот, но второй перехватил его запястье и вывернул на себя, заставляя низко опустить голову. С соседних кроватей донеслось шуршание, голоса. «Лежать!» — рявкнул третий. Снова послышались шаги. Эйнар увидел перед собой остановившуюся пару ботинок, затем на голову ему набросили мешок. «Гвида, веди его!» — приказал подошедший. Руки свели за спиной, и, судя по звону, перчатки соединили между собой цепочкой, как делали всегда, когда вели куда-то. В ночь святого Ригьеда его сторона начала действовать. В этом Эйнар уже не сомневался. Но какой оказалась расстановка сил? Позаботился ли кто о горожанах? Смогли ли удержать их вдали от центра? Судя по расстоянию, Эйнара вывели из зала, затем дернули куда-то в сторону. По ногам пробежал ветерок, здесь явно были окна. С улицы доносились голоса, крики, но мешковины и толстые стекла не давали разобрать их. Ведущие не могли быть своими. Зачем он понадобился людям короля? Чтобы взять заложники или сразу убить, поквитавшись за все? «Шагай по лестнице!» Сзади послышался равнодушный голос. «Гвида, кажется». Эйнар медленно поднял ногу, нащупывая ступеньку. «Шевелись!» — сказал тот же голос, ткнув заключенного в спину. Он помнил верхние этажи башни, сплошные кабинеты. Если военные выступили против, укрываться наверху глупо. Пытались спрятать пленника? Тоже глупо. Эйнар вдруг почувствовал легкое прикосновение к запястью. От пальцев грифа хотелось отодвинуться. Но тот начал осторожно поддевать крючки, удерживающие правую перчатку. Один, два, три. Они поднялись на 8 этажей вверх, и пока шли, Гвида то подгонял его, тыча в спину, то снова опускал руки и осторожно брался за перчатку. Эйнар уже почувствовал, как та медленно тянется вниз, и что он может шевелить большим пальцем. «Иди, Гвида, дальше мы сами». Снова раздался повелительный голос третьего. Гриф покорно отступил, послышались шаги и хлопнула дверь. Стукнула уже другая, ближе, и Эйнара толкнули с такой силой, что он полетел вперед и животом упал на что-то вроде стола. Он сразу повернулся, замотал головой, пытаясь сбросить мешок и, пряча руки за спиной, попробовал пошевелить еще одним пальцем. Напрасно. Подскочив, один из оставшихся пнул под голень, и Эйнар рухнул на колени. Чья-то рука потянула за заднюю часть мешка, заставляя запрокинуть голову к потолку. Послышался стук, будто ударила оконная рама. Крики стали громче. Это был настоящий рев, и Эйнар разобрал свое имя, а следом еще несколько других с требованием освободить. Он повернул плечи на звуки, но держащая рука дернула с новой силой. Во имя Эйна, будто весь город собрался внизу. Людей было столько, что стук сердец звучал наравне с криками. Это не походило на отчаянное биение, скорее быстрое и яростное. А Леонте остался цел. Военные справились? Или город восстал следом, и разрушения только начинались? «Тащи его!» — сказал третий, и снова ударила рама. «Что вам надо?» Проходя через мешковину, голос становился глухим. Всего секунду. Больше Эйнар не надеялся выиграть. Надо освободить одну руку, стянув перчатку ниже. Однако она застряла чуть выше кости большого пальца. Он чувствовал, как ходит сустав. И если бы тот всего на миллиметр изменил положение, на два. Эйнара схватили за ворот больничной рубашки и дернули вверх. По телу прошелся теплый ветер. Окно было всего в метре, не больше. Эйнар вывернул сустав и почувствовал, как тот уходит под ладонь. Кисть свело от боли. Он не сдержал стона, но вместе с этим рванул руку в сторону, царапая кожу о края перчатки. Левая оказалась свободна, и он, описав ей широкую дугу, наотмашь ударил туда, где должен был стоять гриф. Тот выпустил его. Эйнар стянул с головы мешок и переплел указательные и средние пальцы, добавив к ним мизинец вместо большого. Третий гриф молниеносно поднял ладони, и земля ушла из-под ног. Эйнар полетел на пол, но сердце полицейского единожды ухнуло и остановилось. Какую-то секунду тот еще стоял и пялился, пока не упал вперед лицом, как картонная фигура, сбитая щелчком. Не успев подняться, Эйнар снова сжал пальцы. Второй гриф ответил тем же. Рот его был полон крови, он тянулся корпусом к телу, но сердце звучало бешено. Так бывало у человека, почувствовавшего смертельную опасность, тело которого начинало работать на пределе, чтобы выжить. Руку в перчатке обожгло, потребовалось меньше секунды, и материал нагрелся. Эйнар взвыл, но не разжал пальцев. «Маг огня, значит?» Да, грифы ценили таких. Но их не учили терпеть так, как это делал Альварда. С перекосившимся лицом Эйнар все гнул пальцы, сжимая сердце полицейского сильнее и сильнее и не давая крови двигаться. Но оно было молодым, крепким, а боль в суставе, жжение, не позволяли сосредоточиться. Оба мага смотрели друг на друга, не меняя положения рук. Это было подобно игре в гляделке, кто дольше вытерпит. Эйнар знал, для использования любой магии рядом должен быть источник. Вот почему маги крови так сильны. Кровь ведь есть в каждом. Владеющие огненной стихией становились могущественнее днем, при солнце. Сейчас же гриф смог только нагреть материал, но не явить пламя. Однако и Эйнар не мог проявить силу, слишком больно. Эйнар опустил руки, воскликнув: «Я сдаюсь!» «Одень руку в перчатку!» Гриф не разжал пальцев, жар только усилился, разъедая кожу. «Не могу!» — простонал Эйнар. «Повернись спиной и подними руки!» Душа медленно поднял их, столь же медленно начал поворачиваться вправо, затем резко выбросил левую руку вперед так, что болтавшаяся на цепочке перчатка потянулась к голове грифа. Достать она не могла, но тот все равно инстинктивно отшатнулся и прикрылся, защищая лицо. Эйнар рванулся к нему, а вместе с этим сплел пальцы. Закованный в перчатку рукой, он ударил грифа и сжал правый кулак, чувствуя, как сердце птицы сжимается следом, и кровь перестает течь по венам. Тот еще успел пошевелить кистями, накаляя материал, но затем осел и упал на бок. Громко вздыхая, Эйнар попытался расстегнуть крючки, но без помощи большого пальца, распухшего, они едва поддавались. Он повел кистью, замедляя собственный ритм, и снова заковырял застежки, пока не поддалась последняя. Душа схватился за запястье. Ладонь покраснела и покрылась волдырями. Она кровоточила и продолжала гореть. А ведь в руках была вся его сила, И если город еще нуждался в защите, у него оставалось немногое. Хотя нуждался ли? Разве сделал он что для Алионте? Эйнар подошел к окну. Восьмой этаж, самый верх башни. Люди требовали освободить его. Полицейские нашли для этого свой способ. Толпа внизу рокотала, как гневное море. Оно поднималось и откатывало назад в тон криком и лозунгом. Голоса звучали так громко, так быстро, что сливались воедино, и Эйнар не мог разобрать ни слова. Люди влезли на деревья, поднялись на лестницы, и у всех — крестьян, рабочих, торговцев и даже военных — в руках были цветы. Они тянули их вверх, махали как флагами или прижимали к груди. Эйнар видел дома, искореженные огнем и взрывами, глубокие следы колес военных машин и то, что город справился. Война коснулась людей, улиц. Отвести ее не получилось, но теперь она закончилась. Без него. Он хотел сделать так много, не сделал ничего. Он вышел из кабинета и начал спуск по лестнице. Однако второй этаж встретил новыми криками и грохотом. Люди ворвались в башню. Они срывали двери с петель, крушили мебель и теснили птиц, будто дикая стая. «Во имя Эйна», — взмолился Эйнар, видя, как ворон жмется к стене, весь покрытый царапинами, оставленными десятком злых рук. «Хватит!» — крикнул душа, вскочив на перевернутый стул. Секунду он балансировал на нем и спрыгнул вниз. К нему повернулись те, кто стоял ближе всего, затем следующие, дальше и дальше. По яростным взглядам и раскрасневшимся лицам Эйнар не понял, узнали ли его. Он бы и сам не узнал себя, побитого в больничной рубашке. Но продолжил с той же горячностью. «Мы не солдаты, не судьи. А еще мы не такие, как они. Что бы ни произошло, оставьте их. Уходите!» Люди замерли, смотря на него, и Эйнар впервые почувствовал желание спрятаться от их взглядов. «Эйн», — взмолился. Какое право он имел сейчас говорить? Был ли он для людей кем-то? Не защитил их, не стоял с ними бок о бок, не дрался против сторонников короля, но снова начал с громких вычурных слов, ведь большего не мог дать. Ненависть к себе переплеталась с болью, заставляя сердце стучать все громче. Его не было рядом, и каждый понял, наверное, что на своем месте душа оказался случайно. Из-за имени, из-за схожей с Эйном внешности, настоящей душой его это не сделало. Эйнар прошел сквозь толпу, заботливо касаясь рук людей, успокаивающе им улыбаясь, смотря со всей уверенностью, что у него оставалось. Но он чувствовал, как то, что прежде помогало улыбаться, держать шаг и гордо поднимать голову, сломалось окончательно. Первый этаж тоже был полон людей, разрушенной мебели, снесенных дверей, однако волнение прекратилось. Увидев, его встретили криками, и Эйнар понял, что краснеет. Еще не все разглядели, что он остался в стороне. Они считали, что его обвинили незаслуженно, но они не знали правды. В толпе взгляд сразу нашел Алио и Алета. Точно они были маяком для него. Оба замерли. Девушка простояла лишь секунду и бросилась навстречу. Некромант же не двигался, но и губ не коснулась привычная ухмылка. Впервые за долгое время он расправил плечи, снова став выше других, а бело-красная форма уже не казалась чужой ему. «Во имя Эйна!» — прошептали Эйнар и Алио одновременно. Он положил руки ей на спину, прижимая к себе, но смог удерживать их всего секунду. Сердце девушки мигом ускорило ход. Однако оно звучало ровно и сильно. «Алио в порядке». «В порядке». «Что произошло?» — спросил Эйнар. «Неужели это все?» Алио отстранилась. «Твои руки». С болью на лице она посмотрела на его ладони. Эйнар настойчивее повторил. «Что с городом?» Помедлив, «Во имя Эйна, что случилось? Почему возникла пауза?» Девушка ответила. Военные столкнулись друг с другом. Есть жертвы, среди горожан тоже. Лицо Эйнара перекосилось от муки. Алета подчинил Алитейру, и тот сдался. Эйнар снова поднял взгляд на некроманта, который стоял в стороне, но смотрел на них. Да, теперь форма была ему впору. Не тому, кто стоял в больничной рубашке, так и не сделав ничего. Вдруг стало ясно, что бы Алета ни думал, ему место души подходило больше. Эйнар хотел как лучше, не переставал говорить об этом, но допускал только ошибки. Алета молчал, даже наоборот, открещивался от города, но сделал для него все. «Слушай меня, Эйнар», — горячо заговорила Алио. «Альдо укрылся во дворце, его надо остановить. Военные боятся восстания губернаторов и хотят убийцей короля сделать того, на кого смогут свалить всю вину. Они решили подставить Алета, но я его предупредила. Ты пойдешь, я знаю, и будь осторожен, прошу». «Буду. Они не подставят его», — кивнул Эйнар, смотря на бывшего друга. «Я про тебя», — начала Алио, но подошел Алета, на ходу стянув с себя бело-красный сюртук и оставшись в рубашке. «Это твое! Забери свою чертову куртку!» Эйнар протянул к ней руки, но они задрожали. Пальцы уже не слушались, и он так и не смог сжать материал. «Я подержу, черт!» Алета ухмыльнулся. «Но не думай, что мне легче, чем тебе». «Я знаю. Брось чертову куртку. Она уже не важна». Алета не надел сюртук, но и не выпустил из рук.